Название фильма «Том Сойер». Заставка киностудии «20 век». На черном фоне белые титры «Маджестик». На деревянном столе лежит старинная книга с письменными приборами. Книга открывается. Кинокомпания «Маджестик Фильм Берлей» представляет. На ее страницах титры. Фильм Гермины Хунтербурт. На странице книги титры на немецком языке. Фильм «Штифтунг Нордхайм Вестфален». Нордмедиа, фильм «Фордеронг», «Хамбург Шлесвиг». Ноя Шунхаузер, фильм «Продукцион». Страница перелистывается. Титры. АРД ДГТО. НДР РТБР. На странице книги карты местности. По траве вдоль реки бегут два мальчика лет 10. В фильме снимались Луис Хоффман, Леон Зайдель. На одном из них соломенная шляпа. У второго ярко-рыжие волосы. Хайки Макач. Бена Фюрман. По реке плывет пароход. Йоахим Крон и другие. С высоты птичьего полета видно небольшое поселение, стоящее на берегу реки. Том Сойер. По улице между деревянными домами ходят люди. На телеге, запряженной двумя лошадьми, едет крупный мужчина. Улица ведет к пристани. Художник Колин Таплин. На причале темнокожие мужчины разгружают парусную лодку. Композиторы Байбер Гулац, Андреас Шафер и Морец Фриза. Вдоль пристани стоят торговцы. Мальчики ходят между продавцами, разглядывая товары. Их отгоняют. Покупки нет? Давайте, проваливайте. Что за птичка? В пристани причаливает пароход. Смотри, пароход. Пассажиры по трапу сходят на пристань. Ребята прячутся за тюками с товаром. Оператор Нго Чао. К ним подходят грузчики с деревянной тележкой. Загружают и увозят товар. Из-за него перебежками два холщовых мешка двигаются к пристани. Автор сценария Саша Аранго по роману Марка Твена. Из-под них выглядывают ботинки ребят. Продюсер Борис Шанфелда. В таком виде они пробираются на пароход. Режиссер Гермина Хункербург. Столкнувшись, падают в открытый люк. Скатываются по ступеням и оказываются внутри трюма. Выбираются из мешков. Поднявшись, разглядывают помещение. Трюм заполнен всевозможным товаром. Пытаются отмычкой скрыть замок. Подожди. Да я. К открытому люку подходит мужчина в темной одежде и черной кепке. Начинает спускаться. Услышав шаги, ребята прячутся. Мужчина спускается вниз. Оглядывается, держит в руках палку. Медленно подходит к мешкам, за которыми сидят мальчишки. Вошедший получает удар по голове. Падает. Ударивший его мужчина, индеец с длинным прямым носом и черным пером в волосах, внимательно осматривается. Не люблю корабли. Чо? Ты только взгляни! Ребята наблюдают за происходящим из своего укрытия. К Коренастый мужчина с темными длинными волосами и черной шляпе взламывает замок. Вместе с индейцем начинают заполнять мешок товаром. Слышит шаги бегущих мальчишек. Ребята прыгают за ним. Мальчики бегут по траве. Мы бы показали. Я так устал. Забегают стоящий на берегу реки шалаш. Отпусти! Разглядывают консервную банку, принесенную с корабля. Что это такое? Пытаются прочесть название. Икра! Икра? Икра? Ты уверен? Так написано. Открыв банку, с отвращением нюхает черную икру. Нет, это рыбы! Ну и гадость! Выбрасывает ее в мусор. Зато хорошая банка. Сколько она стоит? Не меньше 5 центов. Нам больше не попасть на корабль. Ну и что подумаешь? Один из мальчиков разглядывает бородавку на своей грязной ноге. А у тебя бородавка. Это грязь. Нет, это бородавка. Я все знаю про бородавки. И даже знаю, как избавиться. Мне пора. Ты куда? У меня дела. Нам нужна дохлая кошка. Давай вечером. Мальчик с бородавкой убегает. Его рыжеволосый друг стреляет из рогатки по висящей на дереве дохлой крысе. Где ты был? Купался. Принес билетики? Да, сейчас. Три мальчика идут по траве, обходя развешанные вокруг ткани. А твои, Бен? Держи. Протягивает билеты. Только 2. Это стоит 3 билета. У меня нет 3. Я добавлю зуб. Показывает дырку от выпавшего зуба. Ну ладно. Надеюсь, она того стоит. Не сомневайся. За мной. Мальчики пролазят сквозь щель в деревянном заборе. Пройдя через двор, уставленный пустыми гробами, входят в большую деревянную мастерскую, стоящую на берегу реки. Внутри помещения в гробу спит мужчина в светлой шляпе с бутылкой в руках. Один из мальчиков пытается снять трубу с железной печки, стоящей у окна. Труба падает. Мужчина в гробу вздрагивает. Прячьтесь. Двое мальчиков прячутся за печкой. Чёртовы крысы. Мальчик с трубой в руках подкрадывается к спящему мужчине. Спрятавшись за досками, начинает говорить в трубу. Мужчина в гробу окончательно просыпается. Ну и кто ты такой? Ты что, не видишь? Мальчик дергает за веревку. С потолка спускается подвешенный на канате скелет. Скелет шевелит руками и ртом. Ты в царстве мертвый. Я что, умер, а? Ты чувствуешь запах смерти? Я же только хотел немножко вздремнуть. Если хочешь прощения, это будет стоить тебе 1 четвертак. У меня совсем нет денег. Ты что, хочешь гореть в аду? Я? Нет. Мужчина достает из шляпы монету. У меня только 5. Покажи. Хорошо. Положи его. А теперь спасай свою душу. Спасай свою душу, Мэв Поттер. Выбравшись из гроба, мужчина выбегает на улицу. Мальчишки весело смеются. Выбежали из мастерской, бегут по улице. Убирайся, жалкий бездельник! Из небольшого деревянного дома женщина выталкивает неряшливо одетого мальчика в темной шляпе на голове. Бьет его метлой. Спрятавшись за большой деревянной бочкой, мальчик снимает шляпу. У него рыжие волосы. Надкусывает украденную булку хлеба. Его замечает пьяница в светлой шляпе. Мистер Финн! Я никакой не мистер. Чего тебе? Он садится рядом с Финном. Я умер. Ты о чем? Я мертвый. Достает из-за пазухи бутылку спиртного. Ты что, не видишь? Пьет. Ты же говоришь со мной. Значит, и ты умер, мистер Финн. Нет, я не умер. Вот уж дудки. Понятно? Я живой. Это хорошо. Дай кусочек. Разве мертвецы едят? Финн отламывает ломать хлеба, протягивает его пьянице. По дороге бегут трое мальчишек. Им навстречу едет телега с извозчиком. А давайте на 15 минут конфеты, господа. Они приходят на городскую ярмарку. Мальчика в полосатой рубашке окликает темноволосая девочка с двумя косичками. У него прямые светлые волосы, озорные голубые глаза и лицо, покрытое веснушками. Том! Том! Привет, Эмми! Ты обещал мне что-то показать. Показать? Ты сказал что-то интересное. Я так сказал. Эмми! Я бы очень хотела посмотреть. Эмми убегает. Она тебя любит. Мы поженимся. А что ты хотел показать? Не ваше дело. Да ладно, скажи. Скажу за 3 синих билета. И сейчас, капитан, испытайте удачу. Испытайте свою удачу. Купив конфеты, мальчики подходят к игровой палатке. Хозяин палатки предлагает попасть мячом в нарисованного на деревянной стене индейца. На месте рта у него круглое отверстие, в которое должен попасть мяч. Всего пятак. 3 броска за пятак. Испытайте удачу. Том замечает в толпе индейца с черным пером волоса, которого он видел в трюме корабля. А он похож на меня. У него разноцветные глаза. Один карий, другой голубой. Он подходит к палатке. Эй, проваливай. Почему? Это только для белых. Деньги у меня белые. Да, только кожа у тебя красная. Индейцы совсем обнаглели. Забирай свои деньги и проваливай. Сплюнув, берет мяч и с силой бросает его в стену с нарисованным индейцем. Индейцы ходят. Ого, вот это бросок. Мальчишки смотрят ему вслед. Пусть я лопну, если она не красавица. Видят девочку в белом капоре. Это кто? Дочь судьи Тэтчера. Они приехали из Константинополя. Ее зовут Бекки. Она идет рядом с отцом. Обернувшись, Бекки смотрит на мальчиков. Забудь ее. Она слишком хороша для вас. Зеленые поля. Вдалеке виднеется город. Крестьяне загружают мешки в телегу. По дороге скачет сани. За ним бежит белый пес. Стройная светловолосая женщина подходит к деревянному забору в поисках Тома. У нее большие светлые глаза и пухлые дуги. Возле забора стоят 2 ведра с белой краской. Ну, куда делся этот негодник? Женщина возвращается в дом. Пройдя по деревянной террасе, подходит к столам, стоящим во дворе. Берет банки с вареньями и упаковывает их в небольшую тележку. Слышит звуки, доносящиеся из кроны большого старого дерева. Подходит ближе. Сын? что делал на дереве? С дерева падает темноволосый мальчик с испачканным лицом и глиняная тарелка в руках. Пудинг был на вечер. Где ты его взял? Том дал. Том дал тебе свой десерт? Если забор покрашу. К забору подходит Том. Заходит во двор. Идет к дому. Том? Его подзывает женщина со светлыми волосами. Почему забор не покрасил? Я собирался, но Сид захотел сам покрасить. Женщина дает Тому пощечину. И не стыдно? Заставляешь других за себя работать, а говоришь, что сам все сделал. Запомни, ложь всегда обнаружится. Но я не виноват. Иди в дом. За столом в доме сидит Том, Сид и светловолосая женщина. Сосредоточься. Сложив руки и закрыв глаза, молятся. Господи, спасибо тебе за хлеб насущный. Мальчики показывают друг другу. Открой наши сердца и научи моего Тома всегда говорить правду. А Сида не есть сладости. Сами они не научатся. Аминь. Ты ешь, как свинья. Смотрите за собой, чтобы сердца не отягчались. Это говоришь ты? Нет, Лука говорит в главе 21. Молодец, Сид. Я уже заработал один желтый билет, а еще у меня есть 3 красных. А сколько у тебя? Ты, небось, ни одного стиха не выучил. Я прав? Выучил. Хочешь послушать? Хочу. Лизни меня взад, глава 25. Прекрати. Но ведь он первый начал. Я видел тебя с Геком Финном. Где? Возле реки видел. Ты что, опять с ним водишься? Нет. Сколько раз тебе повторять? Он тебе не компания. Но он хороший парень. Наверное, поэтому. Он живет у реки и питается крысами. Том бросает Сида еду. Прекрати. Прекрати. Церковная мышь. Значит, церковная мышь. Сид бегает за Томом вокруг стола. Хватит. Женщина пытается их остановить. Сейчас у меня получишь. Прекратить. Хватает обоих за уши и сажает на стулья. Ночь. Светит яркая луна. По улице идет индеец. Заходит в салон. Я должна вернуть его домой. Подходит к барной стойке. Виски. Бармен показывает ему глазами на выход. Далее ему чек. За мой счет. К ним подходит хорошо одетый мужчина в черном костюме с пышными бакенбардами. Прикуривает от свечи, стоящей на стойке. Что не так с моими деньгами? Их не берут. Можешь сделать меня белым, а, док? Доктор смеется. Пододвигает индейцу стакан виски. Нужна работа. Есть кое-что. Что делать? Знаешь, что старика Вильямса похоронили? Это не я. Никто и не обвиняет. Я должен выяснить, от чего он умер. И почему. Это называется вскрытие. Выкопай его. Эй, налей мне еще! Эй! Выкопать труп. Подходящая работа. Для такого грязного индейца, как я. Я заплачу целый доллар за это. Доктор показывает индейцу крупную монету. Целый доллар. Налей еще! Хорошо. Завтра в полночь на кладбище. Доктор уходит. Индеец подходит к пьянице в светлой шляпе, который сидит у входа в салон. Мэф. Мэф. Хочешь заработать? Я больше не работаю. Я ведь умер. Мэф наливает из бутылки виски в стакан. Пьет. Неужели ты не видишь? Ты в царстве мертвых. Он так сказал. Школьный класс. Круга хада. Коварный Люцифер измывается над теми, кто грешен. Безжалостно. Среди них обжоры, такие как вы. Указывает на Сида. Они пьют грязную воду и ходят голодными. Подойдя, отбирают у него конфеты. Лентеи должны крутить жернова, а на шее у них горящие цепи. И Люцифер пронзает лжецов ржавыми копьями прямо сюда. Тычет указкой в спину Тома. Больно, не правда ли? И боль не прекращается. Преподобный, ходит шире. Простите. Дети поднимаются. Дети, я хочу представить вам нового жителя Санкт-Петербурга. Ходит девочка в розовом платье. Бекки Тэтчер. Поздоровайся. Добрый день. А это ее папа, судья Тэтчер. Добрый день. Не хотел вам мешать. Нет, нет, нет, что вы. Садитесь. Мы учимся за награды. Девочка садится за последнюю парту. За каждый стих из Библии, который учат дети, они получают один синий билетик. За 10 синих билетиков они получают один красный. За 10 красных они получают желтый. Ну а за 10 желтых билетов они получают прекрасный подарок. Тысячи стихов? Да это настоящий подвиг. У скольких из вас есть желтый билет? Сид поднимает руку. Желтый и 3 красных, сэр. Я не хочу пить грязную воду. Сядь. И не нужно плакать. А? Сядь. Вот. Из-за парты поднимается Том. У меня 10 желтых. Прости? 10 желтых, сэр. Как тебя зовут, мальчик? Том. Томас Сойер, сэр. 10 желтых билетов – это выдающийся результат. Выйди вперед и покажи нам свои 10 желтых билетов. Подойдя к учительскому столу, Том достает из кармана желтые билеты. 7, 8, 9, 10. Достойно уважения. 1000 стихов. Вы дадите мне подарок? Учитель вытаскивает из стола Библию, протягивает ее Тому. Это Библия. Это книга книг. Она написана Божьей рукой. Она стоит 40 пенсов. Держи, Томас. Поздравляю. Спасибо, сэр. Судья жмет руку Тома. Томас, ты не хочешь рассказать нам что-нибудь из того, что выучил? Ты, конечно, знаешь имена 12 апостолов, правда? 12? Учеников Иисуса, его спутников. Отвечай же, судья, не нужно бояться. Первых 2 апостолов звали... Давид и Голиаф? Том подходит к деревянному забору. У него в руках ведра с краской. Тяжело вздохнув, Том нехотя начинает красить забор. Сид сидит на крыльце с книгой в руках, поглядывает на Тома. К Тому подходит хорошо одетый мальчик в темном костюме, белой рубашке и красным бантом на шее. Работа для негров. Ерунда. Ни один из 1000, даже из 2000 мальчишек не умеет это делать правильно. когда-нибудь видел такое? Это ж просто. Просто? Смотри. Сид! Сид! Что? Ты можешь покрасить забор? Нет. Видишь, он тоже не умеет. Хотя умнее тебя. Но ты не расстраивайся, старина. Это ж не всем дано. Я тоже умею. Дай покажу. Нет, не умею. Еще как умею. Я покажу. Я бы разрешил, но тетя Поля очень трепетно относится к забору. Я бы свой забор дал тебе покрасить. Но это не мой забор. Я дам яблоко. Мальчик протягивает Тому надкусанное яблоко. Никому не скажешь? Даю слово. Ты хороший парень, Том. Я знаю. Том надкусывает яблоко, а мальчик начинает красить забор. Том улыбается. К ним подбегает мальчик в темной кепке с воздушным змеем в руках. Что? Что вы тут делаете? Вслед за ним приходят другие дети с желанием покрасить забор. За это приносят Тому всевозможные подарки. Вскоре большая группа детей красит забор. Аккуратней, Бэм! Тетя Поля любит свой забор. Том лежит в тени большого дерева. Том, разреши нам покрасить. А что дать мне? Рукоятку удочки. Этого хватит? Хорошо, в виде исключения. Только аккуратно. Мне тоже хватит. Дашь мне это? Мою рогатку? Отлично. Он там еще есть место. Собрав все подарки и осмотрев покрашенный забор, довольный Том заходит в дом. Лунная ночь. Во дворе под старым деревом стоит Финн. Подает сигнал Тому. Поднимается мансардное окно. Из него на крышу выбирается Том в белой ночной рубахе. Спустившись с крыши, подбегает к Финну. Привет, Гекки. Садится на прикрепленную к дереву качель. Когда дьявол приходит ночью за свежими душами, нужно взять и бросить ему кошку в свет. Финн бросает на землю дохлую кошку. Черт за мертвецом. Кот за чертом. Бородавки за котом. Дело с концом. Том и Финн идут по ночному лесу. Неся кошку за хвост, приходит на кладбище. Идем. Мертвые ведь не слышат, правда? Они все слышат. Здесь лежит старик Вильямс. Напился до смерти. Сквозь тучи на небе видна полная луна. Осталось подождать. Мальчишки садятся спиной друг к другу и со страхом озираются по сторонам. Черт, из-за какой-то дурацкой бородавки. Ты хочешь от нее избавиться? Может, не сегодня? Ладно. Они поднимаются со своего места. Видят нескольких человек с горящими факелами. Дьявол идет. Мужчины приближаются к кладбищу. Мальчишки в страхе прячутся за большой камень. Впереди процессии идет индеец с черным пером. При свете факела осматривает могилы. Останавливается возле одной из них. К нему подходит Мэв и доктор. Это здесь. Все вставайте и выходите. Я ведь тоже умер. Вильям, старина, вылезай. Это я, Мэв. Мэв Поттер. Беседовать с мертвецом не добился. Тогда мы тебя выкопаем. У нас мало времени. Доктор закуривает. Индейцы Мэв начинают раскапывать могилу. Из-за камня за ними наблюдают Том и Финн. Раскопав могилу мужчины, открывают гроб. И кто тебя так связал? Мэв разрезает веревки, которыми связана замотанная в ткань тело. Раскрывают голову мертвеца. Это мужчина с большой черной бородой. Видя это, мальчики начинают креститься. Помоги! Готово, док. Мужчина вытаскивает тело из могилы. Держи. Доктор протягивает индейцу монету. У меня не берут деньги. Ты же это знаешь. И что ты хочешь? Постой, пусть заплатит, если хочет. Дай. Помнишь, как ты вышвырнул меня из дома? 5 лет назад. Всего-то попросил яблоко с кухни. Я хотел есть. Ты знаешь, что такое голод? Оставь его! Заткнись! Индейец отталкивает Мэфа в сторону. Твой отец приказал выпороть меня, как негра. А ты смотрел. Что, вспомнил? Ты всегда был никчемным. Доктор выплевывает сигарету. Полукровка. Полукровка? Сталкивает индейца в пустую могилу. Ты не пойми какой. Ни красный, ни белый. Мэф нападает сзади на доктора. Начинается потасовка. Что тебе? Мне нужно? Вытащив из могилы деревянный крест, доктор бьет Мэфа. Тот падает. Выбравшись из могилы и взяв нож, индейец подходит к доктору. Вонзает нож ему в живот. Теперь мы в расчете, ублюдок. Доктор падает. Услышав шорох, индейец оглядывается назад. Мальчики в страхе прячутся за камень. Индеец вытаскивает нож из тела доктора, вкладывает его в руку лежащего на земле Мэфа. Отойдя в сторону, садится на пень. Мальчишки поднимаются и страхи начинают бежать. Лежащий на земле Мэф приходит в себя. С трудом поднимается. Замечает в своей руке нож. Пресвятая Богородица, что случилось? Скверное дело, Мэв. Скверное. А док что, мертв? Не сомневайся. Это ведь не я его, правда? Подбегает к индейцу. Джо, я его не убивал. Вот как все было. Док врезал тебе по спине, ты повалился на землю, выхватил нож и вонзил в доктора. Мэв бросает нож на землю. Клянусь душой, я этого не хотел. Но это случилось. Уже случилось. Достав из-за пазухи бутылку джина, начинает пить. Ты не донесешь до меня, Джо. Конечно, нет. Мэв, мы же друзья. Я этого не забуду. Ладно, ты должен исчезнуть. Я этого не забуду. Хорошо, а теперь исчезни. Спасибо. Давай, беги. Спасибо, Джо. Спасибо. Беги. Мэв убегает. Индеец Джо подходит к раскопанной могиле. Замечает лежащую на земле дохлую кошку. Поднимает и рассматривает ее. Мальчики изо всех сил бегут по ночному лесу. Сбежав с холма, прибегал в шалаш Урки. Зажигает свечу, стоящую внутри стеклянного фонаря. Он нас видел. Тогда бы он нас убил. Нужно рассказать шерифу. Я ничего не знаю. Ничего. Индеец убил доктора, а повесит Поттера. Нам не сдобровать, если мы расскажем. Почему? Индеец Джо поймет, кто на него донес. Ну как? Он же индеец. Они все видят. От него не скрыться. Он разговаривает с духами. И вообще он никогда ничего не забывает. Видел, как он расправился с доктором в лесу? Слыша шорох, вздрагивают. Выглядывает из шалаша. Это енот. То. Поклянись мне, что никому не расскажешь. Клянусь. Том поднимает три пальца вверх. Знаешь, пожалуй, этого мало. Когда такое серьезное дело, клятву нужно записать и скрепить кровью. Держи, записывай. Взяв в руки черный уголек, Том начинает писать на небольшом куске коры. А ты очень умный, Том. Том тщательно выводит букву за буквой. А теперь кровь. Мальчики прокалывают себе большие пальцы с помощью рыболовного крючка. Взявшись за руки, соединяют окровавленные пальцы. Клянемся, не проболтаться ни одной живой душе. Или пусть мы сдохнем и сгнием. Прикладывают большие пальцы к написанной клятве, оставляя кровавые отпечатки. Забравшись через окно в свою комнату, Том ложится в кровать. Закрыв глаза, засыпает. Подвешенные на веревках стеклянные пузырьки, ракушки, другие безделушки и колышись на ветру издают звук. Том открывает глаза. В окне своей комнаты видит индейца Джо. Ты меня видел, Том. Тот, перекинув ногу через оконную раму, забирается в комнату. Нет! Нет! Нет! Вот я и вернулся. За тобой. Идет к кровати Тома. В его руке нож. Иди ко мне. Я ничего не видел! Я ничего не видел! Да. Нет! Нет! Нет! Хватает Тома за горло и замахивается ножом. Нет! Не трогай меня! Нет! Сид трясет спящего Тома. Эй, да проснись! Нет, Том! Нет! Проснись, Том! В комнату вбегает тетя Поля. Что случилось? В чем дело? Все хорошо, все хорошо. Обнимает Тома. Маленький мой. Тот сквозь сон машет руками. Все хорошо. Я с тобой. Том идет по улице. За плечом несет стопку книг. Возле лотка с овощами видит Гекльберри Финна. Гек, стащив с лотка салатный перец, подходит к Тому. Эй, Гек! Том! Они видят, как на противоположной стороне улицы группа мужчин гонится за пьяницей Мэпом Поттером. Я не сегодня. Отстаньте от меня! Стоя у соседнего дома, за происходящим наблюдает индеец Джо. Пустите! Пустите! Пустите меня! мужчина ловит Мэга. Ставит его на табуретку и надевает ему на шейник. Джо! Скажи им, Джо! Индей Джо отворачивается. В толпе подбегает тетя Поля. Эй, что это вы делаете? А ну, отпустите этого меня! Вы же так и будете стоять и смотреть, как его вешают. Это он зарезал. Нет, он не мог. Это противозаконно. Подошедший шериф стреляет из ружья. А ну, отпустите его! Быстро! Мы нашли его нож около тела Дока Робинсона. Все расходитесь по домам. Вы тоже, мисс Полли. Отойдите! Мэфа вытаскивают из петли. Отвернувшись, индейец уходит. Джо! Шериф тащит Мэфа в участок. Ты это сделал? Клянусь, я этого не хотел. Я ничего не помню. Убийца. Клянусь, я ничего не помню. Том отводит Гека в сторону. Надо все рассказать. Хочешь умереть и сгнить? Это лишь клятва. Что? А как же индеец Джо? Том, ты что, забыл? Том молча уходит. Школьный класс. За столом сидит гладко причесанный учитель. Он вытаскивает большую книгу. Кладет ее на стол. Открывает. Рассматривает картинки. Сегодня мы поговорим об отличиях между мужчинами и женщинами. Кто может назвать эти различия? Бен? Девочки, они женщины. Другие. Действительно, это так, но не совсем. Садись. Джозеф? У девочек нет... У них нет... Да? Нет... бороды. Это верно. Садись. Мы не голосуем. Все оборачиваются в сторону Бекки. Что? Встаньте! Почему женщины не голосуют? Почему они не ходят в колледж? Ну, милое дитя, если бы Бог хотел, чтобы женщины голосовали, он бы где-то был. В класс бегает Том. С Геком Феном, сэр! С Геккельбери Феном. У нас были дела, сэр. Это, конечно, намного важнее, чем изучать различия между мужчинами и женщинами. Безусловно, сэр. Тихо. Садись. Рядом с девочкой. Том подходит и садится рядом с Бекки. Итак, какие же различия со времен Адама и Евы? Люди разделены на два пола – сильный и слабый. Ева не была создана из головы Адама, чтобы командовать. Достав яблоко, она кладет его возле Тома. И она не была создана из ноги Адама, чтобы прислуживать. Так что нет, Ева не была. Дети выбегают из школы. Бекки незаметно вкладывает в руку Тома записку. Это замечает Эмми, большеглазая девочка с двумя темными косичками. Время не теряешь. Ты жалкий врун. Не хочу тебя видеть. Гореть тебе в аду. Том читает записку. Сегодня ночью у реки. Улыбается. Ночь. К реке бегут Том и Бекки. Взбираются на огромное дерево, садятся на ветку и свешивают ноги. Держи, Совсем свежее. Том угощает Бекки. Они смотрят на Луну. Том целует Бекки в щеку. Эй, ты чего? Дама, смотрящая на Луну, ждет поцелуй. Глупости. Это правда. Ты всегда так делаешь? Нет, у меня не было подружки. Пусть я умру или сгнию, если говорю неправду. Ты врунишка. Я? Слушай, Бекки, мы вместе с Геком, Джо и Беном Роджерсом создаем шайку. Мы будем пиратами, а пираты не врут. Будете людей убивать? Кроме женщин. Они богатые, красивые, очень напуганные. Их в пещеры. В пещеры? Да, но мы будем учтивы. Пираты учтивый народ. И что будет с женщинами в пещерах? Они побудут там пару недель, перестанут плакать и не захотят уходить. Они влюбятся в нас. Ты думаешь, я в тебя влюблюсь, если ты будешь держать меня в пещере? Посмотрим. Посмотрим. А Эми эта идея нравилась. Эми Лоренс? Бекки спускается с дерева. У нас ничего не было, клянусь. Подожди меня! Преподобный был прав. Ты лжешь всякий раз, как открываешь рот. Можешь оставаться со своей Эми в вашей грязной пиратской пещере. Тоже мне пират. Бекки убегает. Том и Гек бегут по улице. Забегают во двор. Забравшись на стоящую у стены бочки, заглядывают в окно тюрьмы. Мэв! Мэв, мы здесь! Заметив, кто его зовет, Мэв придвигает к окну стул. Взбирается на него и, держась за оконные прутья, выглядывает в окно. Том, Гек! Как мило! Это варенье тети Поли. Том протягивает ему банку с вареньем. Скажи ей спасибо. Как ты здесь? На улице сколачивают виселицу. Только не удивятся. Я ведь уже умер. Я заснул в гробу, и ко мне пришла смерть и сказала об этом. Теперь мне ничего не грозит. Возьми на случай, если ты вдруг живой. Гек просовывает между прутьями шляпу. В ней лежит напильник. Напильник. Спасибо, друг. Еще что нужно? Бутылочку виски. Самого дешевого. Мальчишки бегут к салону. Пройдя по террасе, подходит к двери. Прячься! Спрятавшись за спинами взрослых мужчин, входит в помещение, заполненное людьми. Том выбирается через небольшое окно на улице. Спрыгнув на землю, видит сидящего под деревом Джо. И не платят. Нет, сэр. Мне просто надо домой. Из окна падает бутылка виски. Ух ты. Бутылка тоже домой. Где вы живете? Следом за ней вылезает Гид. Вот ведь дураки. Ничего не заметили. Вы часто вместе ходите за покупками? Замечает облокотившегося на дерево индейца. Мальчики в страхе отрицательно машут головами. Джо поднимается с земли. Подходит к ребятам. Вы были на пароходе? Нет? Протягивает руку. Гек отдает ему виски. Самое дешевое. Вы ведь не собирались это распевать? Мальчишки кивают головами. Это для старого друга. Машут головами нет. Но он же сейчас за решеткой. Гик кивает, а Том продолжает отрицательно качать головой. Джо смеется. Вам многому нужно учиться. До встречи. Сплюнув, уходит. Городская улица. Тетя Поля катит тележку, заполненную баночками с вареньем. Тележка въезжает по ступенькам на мостик. Из нее выпадают баночки и разбиваются о землю. Вам помочь, мэм? Тетя Поля подходит Джо. Нет, я справлюсь. Начинает помогать. Вы можете порезать свои милые ручки. А вы... Вы очень добры, мистер... Джо. Меня зовут Джо. Я знаю вас. Вот. Протягивает ему баночку с вареньем. Спасибо. Да не за что. Я помогу. Джо берет тележку за ручку и закатывает ее на мостик. Дальше я справлюсь. Хорошо. Спасибо вам. Джо с удивлением смотрит на тетю Полю. Меня еще никто не благодарил. До свидания, Джо. До свидания. Тюремная камера. Сидящий на нарах Мэв Поттер надевает на голову светлую шляпу. Прижимает к груди баночку с вареньем. Плачет. Перепиливает напильником оконную решетку. Напильник падает за окно. По ночной улице мимо тюрьмы проходят люди. В школьный класс входит Бекки. Подойдя к учительскому столу, достает большую книгу с картинками. Открыв книгу, начинает рассматривать рисунки оголенных мужчин и женщин. К ней присоединяется Эми Лоренс. Бекки, лучше убери ее. Нет, тут еще есть. Вот и разница. И это все? Девочки проливают на книгу чернила. Закрой. Входят другие дети. Все садятся за парты. Входит учитель. Тихо! Доброе утро! Садитесь. Эми, оглядываясь, смотрит на испуганную Бекки. Это замечает Том. Учитель, надев очки, раскрывает книгу. Боже. Внутри все мой. Залито чернилами. Кто это сделал? Джозеф Гарпер, это ты сделал? Нет. Сид? Нет, сэр. Учитель поднимается и начинает ходить по классу. Эми Лоренс? Нет, сэр, это не я. Бекки, это ты сделала? Том вскакивает со своего места. Это я, сэр. Это я. Учитель взмахом руки подзывает его к себе. Том проходит к доске. Берет длинную указку, протягивает ее учителю. Наклоняется над партой. Учитель со всей силы начинает наносить удары. Том, глядя на Бекки, мужественно переносит наказание. После чего садится за парту. На чем мы остановились? Биология, страница 57. Откройте учебники. Глядя друг на друга, Том и Бекки улыбаются. Ясный день, холмистая местность. По проселочной дороге мимо пасущихся коров бежит радостный Том Сойер. Том и Гек сидят у шалаша на берегу реки. Том курит трубку и ловит рыбу. Если тебя кто обидит, ты его убиваешь. Вот так. Том, заложив руки за голову, лежит на траве. Мечтаешь, напиваешься. Держишь женщин в пещерах. Но не больше 2 недель. Как шайка Марло, да? Они нажили богатство на грабежах. И где их богатство? На острове Джексона. Дожидается нас. И мы найдем это золото. Начинает клевать. Гек вскакивает и вытаскивает рыбу из реки. Поздний вечер. За столом сидят тетя Поля, Том и Сид. Спасибо тебе за хлеб наш насущный и за яблони в нашем саду, которые дают нам варенье. Если бы ты заставил Тома делать домашнюю работу, а Сида отучил грызть ногти, мы были бы очень благодарны. Аминь. Раздается стук в дверь. Кто? Тетя Поля идет открывать. На пороге стоит Джо. Добрый вечер, мам. Я хочу вернуть банку. Варенье очень вкусное. Спасибо. Еще вот. Протягивает пустую банку и букет полевых цветов. Очень мило. Спасибо. Доброй ночи, мэм. Собирается уходить. Вы не голодны? Немного, мэм. Ну тогда заходите. Джо возвращается и входит в дом. Еды хватит на всех. Спасибо, мэм. Сид, Том, это мистер... Джо, просто Джо. Привет, парни. Присаживайтесь за стол. Суп немного жидковат. А для наваристого супа у нас мало денег. Уверен, он такой же вкусный, как ваше варенье, мэм. Спасибо. Том закашливается. Все в порядке, Том? Попей водички. Что привело вас в Санкт-Петербург, Джо? Наш дом там, где лежат предки. Здесь похоронен мой отец. Это правильно, Джо. Наш дом там, где похоронены близкие. Храни их, Господь. На кладбище все равны. Никогда не бывал на кладбище, Том. Это правильно, Джо. Наш дом там, где пох... Отвечай, Том. Вот. Я? На кладбище. Нет. Да ты каждую ночь во сне об этом лопочешь. Заткнись, Сид. Никогда. Я там не был. Только этого не хватало. Бедного Дока Робинсона недавно зарезали. Это Мэв Поттер. Ужасная история. Бедный Мэв. Теперь его повесят. Детям не стоит об этом знать. Они еще не сталкивались со злом. Вы совершенно правы, мэм. Ужасная история. Но иногда дети знают куда больше, чем следует. Вам знать. Сид, помоги мне на кухне. Сид поднимается, помогает вынести пустые тарелки. Джо хватает Тома за руку. Куда больше, чем следует. Слушай меня. Скажешь хоть слово, и твои кошмарные сны станут реальностью. Том молится, лежа в своей кровати. Я никогда больше не буду лгать. Пожалуйста, не дай мне снова столкнуться с этим. Ты молишься? Нет. Да, ты молишься. Сид. Да. Ты самый большой идиот, которого я встречал в жизни. Потушив свет, мальчики засыпают. Со скрипом открывается дверь. В спальню проникает луч света. Том поднимается с кровати и спускается вниз по деревянным ступеням. В большой комнате тетя Поля танцует с индейцем Джо. Ты был на кладбище. Ты меня видел, Эй. И ты все видел. Почему ты солгал? Почему ты лжешь, Том? Одно слово, Том. Не проболтайся. Джо все знает. Подойди, Том. Том. Подойди. Ты все видел. Джо все знает. Ты был на кладбище. Это мы в воду. Нет. Том. Нет. Том. Нет. Том. Тома будет тетя Поля. Это был сон. Просто дурной сон. Все хорошо. Он ушел? Кто? Индеец Джо. Уже давно. Он ушел от нас сразу после ужина. Иди ко мне. Она прижимает его к себе и гладит по голове. Тетя Поля. Да. Это ужасно, если меня не будет. А почему ты говоришь, что тебя вдруг не будет? Просто так. Да. Это ужасно, если тебя не будет, Том. Это разобьет мне сердце. Привязав мешок к веревке, палач проверяет, как это висится. Том и Гек идут по улице. А потом он встал и сказал: спасибо за суп, мэм. У него была ледяная рука. Нужно бежать. И не возвращаться. Никогда. И все будут плакать. Из-за меня некому плакать. А я? Ты же будешь со мной. Ну да, точно. Встречаемся у реки. Через час. Договорились. Мальчики расходятся в разные стороны. Том озирается. Вместе с другими людьми заходят в зал суда. Пришедшие горожане занимают свободные места. Видит, как входит индеец Джо. Прячется от него за столбом. В зал заводит Мэпа Куттера. снимая шляпу, проходит вперед. Судья в белом парике перебирает документы. Тише! Из реки возле привязанного к берегу плота выныривает Гек. У него во рту нож. Он перерезает веревку и отталкивает плот от берега. Зал суда. Прокурор держит в руках нож. Вот этот нож. Этот нож был найден рядом с мертвым телом, шериф. На лезвии была кровь доктора. Он лежал рядом. Кому принадлежит этот нож, шериф? Это нож Мэффа Поттера. Мэффа Поттера. Спасибо. Адвокат. У меня нет вопросов. Берег реки. Гек грузит свои вещи из шалаша на деревянный плот. По берегу ходит белый аист. Знаешь, а ты остаешься. Зал суда, говорит Мэф. Было темно. Я уже выпил бутылку. Или даже две. Док хорошенько врезал мне. А дальше не помню. Прокурор разводит руками. Адвокат. У меня нет вопросов. Вы можете занять свое место, мистер Поттер. Мэф садится рядом с адвокатом. Опускает голову на руки и начинает плакать. Я видел, как Мэф достал нож. Говорит индеец Джо. Он бросился на доктора и вонзил нож ему в грудь по рукоятку. И док упал. Теперь его точно вздернут. Адвокат. У меня нет вопросов. Ну где нашли такого адвоката? Вы пришли сюда, чтобы защищать мистера Поттера или штаны просиживать? Можете занять свое место. Кто-нибудь еще желает выступить? Поднимается прокурор. Ваша честь. Свидетели дали свои показания. Так что подсудимый Мэф Поттер, конечно, виновен в жестоком убийстве доктора Робинсона. И это не подлежит сомнению. Ваша честь, я закончу. Адвокату защиты есть что сказать? Нет, ваша честь. Вопросов нет. Надеюсь, в судный день Бог пошлет мне лучшего адвоката. Сэр! Все оборачиваются и смотрят на Тома. Тебе есть что сказать? Я все видел, сэр. Гек идет по улице. Том выступает в суде. И тогда индейец Джо схватил нож и вонзил его в грудь Дока Робинса. У индейца Джо бегают глаза. Он вскакивает и, сбежав по лестнице на второй этаж, выпрыгивает в окно. Запрыгивает на телегу, заполненную сеном. Сталкивает возницу и, погоняя лошадей, хлыстом уезжает. Все это видит Гек. Пошла! Пошла! Зачем ты все рассказал? Убегает. Зал суда. Горожане возбужденно обсуждают происшедшее. Старик Мэф обнимает Тома. Мальчик мой. Мой милый мальчик. Благослови тебя, Господь. По проселочной дороге едут два всадника. Позади них едет повозка. Они подъезжают к дому тети Поли. На террасе дома стоит судья Тэтчер с мальчиками. Выходит тетя Поля. Кем ты хочешь быть, Томас? Я не знаю, судья. Наверное, как вы. Почему ты мне не сказал? Мне было страшно. Вы вырастили отличного юношу, мисс Полли. И не надо бояться индейца Джо. Шериф найдет его. Ваш дом будет под охраной. Вы в безопасности. Все будет хорошо. Куда в дом стоят двое мужчин с ружьями. На улице темно. Тетя Полли выносит разнос кофе. Не желаете кофе? С радостью. Том смотрит это в окно. Это будет долгая ночь. Не хотите чашечку кофе? Сид, стоя на коленях у кровати, молится. Дорогой Бог, пожалуйста, защити всех, кого мы любим. Он сейчас где-то рядом. Кто? Том лежит на кровати. Индейец Джо. Я уверен. Сид садится на кровать к Тому. Но он ведь не доберется до нас. Не знаю, нас же охраняют. Том, но индейцы очень хорошо подкрадываются. Ты сам говорил. Том слышит сигнал Гека. Поднимается и, взобравшись на стол, выбирается через окно на улицу. Подбегает к Геку. Привет, Геки! Я думал, ты еще злишься. Гек со всего размаха бьет его по лицу. Тот падает. Гек убегает. Ясный солнечный день. В саду за столом сидит хорошо одетый, гладко причесанный Том. Рядом с ним в голубом платье с лентой в волосах сидит Бекки. А ты был в пещере МакДугала? Конечно, был. Ты можешь держать меня там. Не две недели, конечно, но, может быть, один день. Это зачем? Шевели мозгами, пират. Ты ведь еще хочешь быть пиратом? Она подсаживается ближе к Тому. Угу. Смотри. Обнимает его за талию. Ты похищаешь меня. Я сопротивляюсь, но ты, конечно, сильнее. И тащишь меня в пещеру. Но ты должен быть любезным. Ну а потом ты остаешься со мной. Кладет голову ему на плечо. Зачем? Но я же не хочу быть одна в пещере. К ним подходит судья Рэтчер. Вам тут весело? Нормально. Ну и каково быть героем? Плохо, сэр. Ни минуты тишины и покоя. Всем от меня что-то нужно. Такова цена славы. Про него даже в газете написали. Еще какао? Нет, спасибо. Бекки мне все рассказала. Как ты взял на себя вину за ее проступок. Да ничего особенного. Это очень благородно. Сэр, если бы вы знали, сколько проступков я совершил, а доставалось всегда Сиду. Что ж, оставляю вас наедине. Вам столько нужно обсудить. Нет, меня ждет Гек. Он мой друг. Извини, Бекки. Спасибо за какао. До свидания, Томас. Взъерошив волосы, надев смешную соломенную шляпу, Том убегает. Он бежит по проселочной дороге. По пути снимает с себя нарядную одежду и бросает ее на обочину. Скидывает туфли и по лесной тропинке прибегает в убежище Гекки. Возле шалаша Гекки горит костер. Гекки, ты еще злишься? Здесь воняет гнилью. Что-то сдохло и сгнило. Я должен был. Мы не могли допустить, чтобы его повесили. Мы? Здесь кто-то сказал мы? Мы ведь друзья. Разве мы не поклялись кровью? Или это не мы? Я заглажу вину. Вот. Стоит 40 центов. Том бросает подаренную ему Библию в костер. Подбежав, Гек вытаскивает ее из огня и отряхивает. Теперь уже поздно. Ну почему? Индиец Джо найдет нас. Вот почему. Я не сказал про тебя. Он отомстит. Наши скальпы украсть его пояс, поверь мне. Может, он уже здесь. Гекки, давай сбежим. Сейчас? На огненную землю. И никогда не вернемся? Нет, никогда. Гек крепко обнимает Тома. А ты так больше не делай. Клянусь, или пусть я сгнию. Вперед на огненную землю! Я капитан Комсор, черный мститель испанских морей. А я Гек Смит, кровавая рука. Том и Гек плывут по реке на плоту. Право руля! Обнявшись, прыгают от радости. Размахнувшись, Том бросает свою шляпу в реку. На фоне заходящего солнца с поверхности реки взлетает стая птиц. Том управляет плотом. Гек, лежа на плоту, курит трубку. Солнце садится все ниже, освещая последними лучами речную гладь. Том и Гек продолжают плыть по течению. Сидя на стуле, индейец Джо отрезает себе волосы длинным большим ножом. Возле него на столе горит свеча. Утро. Том, полулежа на плоту и качая ногой, ловит рыбу. Рядом с ним стоит Гек, ест кусок черного хлеба. Остров Джексон. Смотри, остров Джексон. Они направляют плот к скалистому острову, покрытому зеленью. Подплыв ближе, высаживаются на берег. Начинается смехом бегать и кататься по песку. Рыбаки на лодке подплывают к расставленным сетям. Медленно. Достают запутавшуюся в сетях шляпу Тома. Ночь. Тетя Поля бежит в участок к шерифу. Он протягивает ей шляпу Тома. Уткнувшись в нее лицом, тетя Поля начинает плакать. Темно. Том и Гек спят под открытым небом на берегу реки. Начинается гроза. Вскочив, мальчики бегут в лес. Отвесной скалы видят старую хижину. Заходят к ней. Закрой дверь. Смотри. Гек зажигает спичку. Том берет стоящую на столе свечу, зажигает ее. Наверху. По приставной лестнице мальчишки поднимаются на чердак. Поставив свечу на пол, ложатся рядом. Далеко еще до огненной земли? Я думаю, пару дней. Здесь полно призраков. Шайка Марла. Здесь они делили добычу. Здесь? Пока не стали ругаться. Бам! Бам! Бам! И никто не выжил. Никто? Никто. С тех пор их призраки охраняют закрывающие. Хлопает входная дверь. От порыва ветра гасит свеча. Затаившись, мальчики заглядывают в щель между досками. Видят индейца Джо и темноволосого коренастого мужчину в темной шляпе. Ты видел факелы? Они ищут нас. Шериф повсюду расставил своих помощников. Я уверен, они меня не узнают. Может, нам лучше уехать до зимы? Нет. Сначала я избавлюсь от крысы, которая сдала меня, а потом уже можно и до зимы. Джо вытаскивает из холщового мешочка монеты. Одна из них падает на пол и закатывается в щель между досками. Проклятье. Он ставит лампу вниз и срывает доску. Заглянув под пол, видит там мешочек с золотыми монетами. Хитрый старина Марл. Что ты нашел, Джо? Мужчина в темной шляпе подходит к Джо. Будь я проклят! Становится на колени. Это золото! Это золото! Перебирает монеты да руками. Тут тысячи долларов! Сокровище шайки Марла. Что я тебе говорил? Мы богаты! Да, мы богаты! Вытаскивает мешочек золотом и кладет его на стол. Джо поднимает с пола обгоревшую спичку. Нюхает ее. Смотрит наверх, где спрятались мальчики. С ножом в руке начинает подниматься по лестнице. Под его ногой ломается ступенька. Джо кидает вниз. Ему на голову падает гнездо с птичьим яйцом. Разбившись, оно растекается по лицу Джо. Да никого там нет. Завтра мы уедем в Иллинойс. Сначала я должен закончить работу в Петербурге, ясно? Да, конечно. Я спрячу золото, а ты давай в Петербург. Ты спрячешь золото? Где? Как обычно, под вторым крестом. Ты будешь ждать меня у второго креста? Да не сомневайся, Джо! У меня идея получше, мой друг. Пошли. Джо и мужчина в темной шляпе выходят из хижины. Мальчишки облегченно вздыхают. дождемся рассвета и поплывем дальше. Я не могу, Гек. Я должен вернуться в Петербург. Ты что, спятил? Он будет искать меня. Вот именно. Но если не найдет, он отомстит тете Поле и Сиду. Но их охраняют. Его ничто не остановит. День. Томми и Гек бегут к берегу. Подумай хорошенько. Отсюда 2 дня до Петербурга. Собирают разбросанные вещи. Я должен вернуться. Человек должен делать то, что должен. Заносит их на плот. Видит плывущий на реке труп мужчины. У него в груди торчит нож. Он был с индейцем. Забравшись на плот, отплывают. Плывут по реке. Плот причаливает к берегу. Том сходит на берег. Ты пойдешь без меня? Прощай, Гек. Прощай, Том. Гек отплывает, а Том через поле направляется домой. Лицо Гека становится грустным. Он начинает плакать. Босые ноги Тома идут по зеленой траве. Он проходит через лес. Постой! Слышит голос Гека. Останавливается и оглядывается. Ты настоящий друг Геки. Думал, я тебя брошу? К нему подходит Гек. Ты плохо знаешь Гека. Ты что, плакал? Нет. А вдруг мы сдохнем и сгнием? Обнявшись, мальчишки продолжают путь. Темноволосый мужчина с метлой в руках подметает террасу. Томми и Гек идут по улице. Подойдя к церкви, слышит колокольный звон. Опять воскресенье? Кто его знает? Открыв дверь, входит в церковь. На первой лавке сидит тетя Поля в черном платье и с черной шляпой на голове. Она плачет. Рядом с ней сидит Сид. У всех присутствующих скорбные лица. Знаком руки священник приглашает всех встать. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Сжалься над душой нашего возлюбленного сына. Что, кто-то умер? И прими его в свой небесный дом. Аминь. Аминь. Все садятся. Вперед выходит Сид. Я всегда хотел быть как он. Сильным, шустрым и смышленым. Но у меня не получалось. О ком это он? Он всегда придумывал лучшие отговорки. Он дольше затаивал дыхание. А теперь он умер. Это он про тебя. Нет. Мой брат Томас был хорошим мальчиком. Он был смелым, ничего не боялся и никогда не ябедничал. Он всегда делился со мной, хоть и оставлял себе часто большую часть. Все свои сокровища он прятал под моей кроватью. Он думал, что я не знаю. Так ты знал об этом? Все это время ты знал об этом? Том идет по проходу вперед. Ты жив? Ты удивлен? Тетя Поля поднимается и бьет его по лицу. Где ты был? С улыбкой на лице начинает его целовать в обе щеки. Все поднимаются и подходят к Тому. Каждый пытается его обнять. Том, где ты был? Надеюсь, Джо вернется. Он жаждет мести. Мы его видели. Я и что? Гек. Где? На острове Джексона. Надо же, вы слышали? Ходят слухи, что шериф Клейтона уже поймал его в 50 милях отсюда. Аллилуйя! Аллилуйя! Какое счастье! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Возвращение! Ты очень смелый. Грустный, никем не замеченный Гек стоит в конце церковного зала. Разворачивается и выходит на улицу. Солнечный день. Сидя на берегу реки, Гек с трубкой во рту ловит рыбу. На склоне холма пасется большая тара овец. В темной пещере Том и Бекки. Может, не стоит? Мы же на один часик. Только будь любезным. Том чиркает спичкой и поджигает факел. Ну, давай. Что давай? Похищай меня. Мы и так уже внутри пещеры. Хочу дальше. Дети идут вглубь пещеры. Над ними каменные своды с летучими мышами. Ничего себе, а здесь жутковато. Давай вернемся. Нет. Бекки с хитрой улыбкой отбегает в сторону и прячется в темноте. Том, освещая темноту факелом, пытается ее найти. Бекки? Он испуган. Бекки? Бекки! Бекки! Подойдя сзади, Бекки закрывает Тому глаза руками. Бук! Бекки, перестань! Идем, Том. Ведет его вперед. Загадай желание. Я хочу вернуться. Чш, не говори, а то не сбудется. Убирает руки с глаз Тома. Перед ними пещерное озеро. Здесь не ступала нога человека. Пошли обратно. Идем. Взяв Бекки за руку, Том возвращается назад. Пройдя под узкими каменистыми сводами, они вошли в большой высокий зал. Мы здесь не были. Были. Сюда. Свернув направо, Бекки устремляется вперед. Нет, мы здесь не были. Думаю, нам сюда. Том следует вслед за Бекки. Пройдя по еще одному узкому проходу, дети понимают, что они заблудились. Тетя Поля и Гек подбегают к судье Тэтчеру. Мистер Тэтчер, я даже не знаю, как сказать. В чем дело, мисс Поля? Том и Бекки ушли, еще днем и пропали. Боже, вы что-нибудь знаете, юноша? Расскажи, Гек. Том и Бекки, мы хотели встретиться прямо перед закатом. У меня, но они не пришли. Пещера. Уставшие дети присели отдохнуть. У Тома в руках догорает и тухнет факел. Факел. Он при помощи спички зажигает свечу. Идем, Бекки. Они продолжают поиск выхода. Я хочу пить, Том. Опять садятся передохнуть. Том вытаскивает из кармана кусок яблока, протягивает его Бекки. Жуй медленно. Том, наверное, мы умрем здесь, да? Нет, мы не умрем. Нужно найти воду. Мы выберемся. Идем, Бекки. Взяв ее за руку, Том идет дальше. Проход становится настолько узким, что им приходится ползти на четвереньках. Давай, держись. Я больше не могу, Том. По стенам пещеры стекает вода. Тебе нужно попить. Пей. Зачерпнув пригоршню воды, Том протягивает ее Бекки. Она с жадностью пьет. Напившись, они продолжают путь. Ночь. Берег реки. Множество людей с горящими факелами ищут пропавших детей. Пещера. Догорает свеча. Положив голову Тому на плечо, спит Бекки. Она просыпается. Подожди меня. Я найду выход. Выхода нет, Том. Прошу, не бросай меня. Всегда есть выход. Я найду. Ты мне обещаешь? Тетя Поля всегда говорит. Все возвращается. Я вернусь к тебе. Обещаю. Поднявшись, Том уходит. При свете догорающей свечи Бекки остается одна. В кромешной темноте Том зажигает спичку. Вытаскивая из кармана различные безделушки, расставляет их на своем пути, отмечая дорогу. Спичка, догорая, обжигает Тому пальцы. Проклятие! Над входом в пещеру опускается веревочная лестница. По ней спускается Энди и Джо. За ним из укрытия наблюдает Том. Взяв факел, Джо проходит вперед. Том следует за ним. Отодвинув несколько камней, Джо вытаскивает мешок с сокровищами. Развязывает его. Том нечаянно сталкивает вниз небольшой камушек. Джо настораживается. Берет факел и смотрит в сторону, где спрятался Том. Замечает его. Ты пришел, мой друг. Очень мило с твоей стороны. Не бойся. Я покажу тебе сокровище. Подходит к камню, за которым сидит Том. Резко заглядывает за камень. Испуганный Том начинает убегать. Джо бежит следом. Том бросается в него камнями. Один из камней попадает индейцу в голову. Тот падает, теряет сознание. Том с опаской проходит мимо лежащего на земле индейца. Поднимает брошенный факел. Бежит внутрь пещеры. При помощи оставленных им знаков находит дорогу к Бекке. Я нашел выход, Бекке! Бекке, нам нужно идти! Только очень тихо! Почему? Не спрашивай! Пошли! Том и Бекке, крадучись, проходят мимо лежащего индейца Джо. Том! Он приходит в себя, начинает шевелить рукой. Наверх! Наверх я не смогу! Ты должна! Том помогает Бекке подняться по веревочной лестнице. Сам поднимается следом за ней. Джо окончательно приходит в себя и встает на ноги. Дети в панике карабкаются наверх. Я не могу! Джо все ближе подходит к висящей лестнице. Зажав зубами нож, он тоже начинает подниматься вверх. У Бекки соскальзывает нога. Она с трудом удерживается, чтобы не упасть. Джо хватает Тома за ногу. Он отбивается от него второй ногой. Зацепившись ногами за лестницу, индейец повисает на ней вниз головой. Том при помощи ножа перерезает веревку в нижней части лестницы. Вторая веревка, на которой крепится лестница, рвется сама, и Джо летит вниз. Дети продолжают подниматься вверх. Ночь. В доме тети Поли светятся окна. Она несет измученного Тома на руках и кладет его в кровать. Целует его в щеку. Солнечное утро. Ветер колышет подвешенные на веревках различные безделушки. Том открывает глаза. Том! К нему в комнату заглядывает Гек. Где Бекке? Бекке, наверное, спит. Похоже, она влюбилась в тебя. Том смотрит на ноги Гека, обутые в черные ботинки. Что это с тобой? А, жмут, как медвежий капкан. Сокровище. Что? Я видел, где индеец спрятал его. Правда, я не вру. В саду тети Поли стоит стол. Она накрывает завтрак. За столом сидит Сид. Том и Гек подбегают и садятся рядом. Во рту у Гека дымится трубка. Тетя Поля отбирает ее. Гек удивленно смотрит на нее. Мальчики с аппетитом начинают завтракать. Итак, уясните себе. Больше никаких островов, никаких кладбищ, плотов, салонов, домов с призраками и никаких пещер. Никаких. Обещаешь? Да, тетя Коля. Гек. Конечно, мисс Поля. Пещера. Томми и Гек рассматривают мешок с сокровищами. Ух ты, мы богаты, Геки! Оно проклято. Это проклятое золото. Ой, лучше проклятое, чем никакого. Взяв факел и мешок золотом, они идут к выходу. Фильм дублирован объединением «Мосфильммастер» на производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм» по заказу кинокомпании «Люксор» в 2012 году. Том и Гек вернутся в 2013 году в фильме «Гек Финн».